Стоял ясный зимний день. Я вышел из Лахора еще на рассвете и на попутках и пешком преодолел 55 километров по однополосной грунтовой дороге, тянувшейся мимо пшеничных полей, хлопковых плантаций и желтых полей цветущей горчицы. По обочинам дороги и кое-где между полями росла акация. Это были единственные деревья во всей округе. Старые грузовики, изредка проезжавшие по дороге, своим видом приводили меня в радостное возбуждение. Они были раскрашены ярко и затейливо, словно оформленный в психоделическом стиле лимузин какой-нибудь богатой рок-звезды. Не меньшее впечатление на меня производила традиционная одежда и тюрбаны тех, кто ехал в этих машинах. Время от времени мимо со скрипом проезжали запряженные валами повозки. Одни везли зерно, в других крестьяне перевозили домашний скот, а в третьих, сидя на толстом слое сена, ехали они сами всей семьей. На этих попутках, а по большей части пешком, я добрался до города Хусейнвала на границе Пакистана и Индии. Когда я шел к пункту иммиграционного контроля, предвкушение долгожданной встречи с Индией переполняло мое сердце. За 6 месяцев, проведенных в Европе и на Ближнем Востоке, я повзрослел лет на 30. Но я понимал, что испытания, выпавшие мне за эти полгода, были ничем иным, как очищением, через которое я должен был пройти, чтобы попасть на священную землю Индии. И вот теперь до нее оставалось рукой подать. От судьбы, уготованной мне, меня отделяла только стойка иммиграционного контроля. За ней, под жарким пенджабским солнцем, восседала полная дама в зеленой военной форме. По обе стороны от нее стояли 2 индийских пограничника с винтовками за плечами. Суровый взгляд дамы не сулил ничего хорошего. Я стоял перед ней с головы до ног покрытой пылью, но полной надежды. С замиранием сердца я протянул ей свой паспорт. Пока она внимательно рассматривала каждую его страницу, я погрузился в воспоминания. Мне вспомнился тот миг, когда я медитировал на вершине горы на острове Крит, и со мной вдруг произошло нечто, побудившее меня отправиться в Индию. Конечно, я знал, что многие примут это событие за помрачнение ума, вызванное многочасовыми молитвами или за голодную галлюцинацию, но я был уверен, что сам Господь появился в моем сердце. Я отчетливо слышал его слова: «Отправляйся в Индию». С этого самого момента я твердо уверовал в то, что в Индию меня позвал сам Бог. С начала моего путешествия по Ближнему Востоку миновало 3 месяца. Я преодолел без малого 5000 километров, и каждый миг этого путешествия был совершенно не похож на все то, что я воображал себе в детстве, когда смотрел на мир сквозь призму предрассудков, навязанных мне провинциальной Америкой. С каждым пройденным километром мое сердце все сильнее рвалось к священной земле Индии, без которой я уже не мыслил своего существования. Я страстно хотел попасть в Индию, ведь именно там, я знал, должно исполниться мое самое сокровенное желание. Душой и сердцем я уже был с йогами в их горных ашрамах. Чтобы воссоединиться с ними, я долгие месяцы упорно шел вперед, подвергая себя разным опасностям. И теперь, когда я был всего в шаге от цели, мне пришлось дожидаться, пока неприступная чиновница из иммиграционной службы изучит мой паспорт. Она несколько минут внимательно рассматривала паспорт, а потом подняла взгляд на меня и безразличным тоном произнесла: «Покажите, сколько у вас денег». Я стал лихорадочно рыться в своей полотняной сумке, и дама, наблюдая за моими действиями, наклонилась ко мне вместе со стулом. Я смог предъявить ей всего лишь несколько монет. Гримаса отвращения появилась у нее на лице. «Для въезда в Индию у вас должно быть с собой не менее $200». Дама откинулась на спинку кресла, скрестила на груди руки и, буравя меня взглядами, спросила: «Где ваши деньги?» Уставившись в пол, я пробормотал: «Это все, что у меня есть». «В таком случае вы не можете въехать в страну». Она бросила мой паспорт на стол, который стоял теперь между нами, как неприступная стена. «Возвращайтесь туда, откуда приехали». Ее слова пронзили мое сердце, как стрелы. «Но я несколько месяцев ехал на попутках. Я рисковал жизнью, только чтобы увидеть вашу страну. Я хочу, чтобы святые люди помогли мне изучить вашу религию». Я слышал свой жалобный голос, доносившийся как бы со стороны. «Из любви к Индии я пожертвовал благами американской жизни. Пожалуйста, дайте мне шанс». Дама сурово взглянула на меня. «У нас в Индии без вас хватает попрошаек». Она подала знак одному из пограничников, и тот потянулся к винтовке. «Вам отказано во въезде в Индию. Возвращайтесь обратно». «Но это решение окончательное». Дальнейшие разговоры ни к чему. Она поднялась из-за стола, повернулась ко мне спиной и направилась к армейским баракам. Я пытался пойти за нею, как-то переубедить ее, но она ничего не желала слышать. Ее неподлежащие обжалованию слова «Вам отказано во въезде в Индию» прозвучали для меня как смертный приговор. Пограничники, которые до этого стояли совершенно безучастно, скинули винтовки и приказали мне немедленно убираться во свояси. Потрясенный, я отошел в сторону и сел в тени большого дерева ним. Я смотрел на зеленые равнины Пенджаба и не мог решить, что мне делать дальше и куда идти. Я не помню, как долго просидел там, но когда ко мне вернулась способность сознавать окружающее, я уже твердо знал, что не поверну назад. Если дамы из иммиграционной службы не впустят меня в страну моей мечты, то я останусь сидеть здесь, в пыли под деревом. Мне и в страшном сне не могло привидеться, что меня не пустят в Индию. Поскольку я совершенно не интересовался политической обстановкой в мире, откуда мне было знать, что Индия и Пакистан находились тогда на пороге Третьей войны? И что всего год спустя, в декабре 1971 года, здесь, на этой границе, будет развязана кровавая бойня. Меня никто не предупредил, что это одна из самых напряженных пограничных зон в мире, уступавшая, пожалуй, только контрольно-пропускному пункту Чарли в Берлине. В Хусейн-Вале по разные стороны границы в полной боевой готовности стояли две армии – индийская и пакистанская. Тем солнечным зимним днем я ничего этого не знал. Сидя под деревом, я видел в окне барака раздраженное лицо иммиграционной чиновницы. Может быть, она решила, что поскольку я приехал из Америки, то у меня много денег и просто вымогала у меня взятку? Понимала ли она, какие трудности мне пришлось преодолеть, чтобы добраться до этого отдаленного пограничного пункта? Попаду ли я когда-нибудь в Индию, думал я. Разве могут меня, добравшегося сюда автостопом из Лондона, развернуть на индийской границе на том лишь основании, что у меня нет денег? Ощущая себя изгнанником, я вспомнил о своем верном друге и спутнике Гэри. Когда мы расставались с ним, он, наверное, тоже чувствовал себя изгнанником. Где он теперь? Что с ним? Добрался ли он до Израиля? Сидя на пыльной земле Пенджаба и наблюдая за рябью, которую ветер поднимал на цветущем горчичном поле, я тосковал по своему лучшему другу. Время от времени я выходил из своего укрытия под тенью дерева и подходил к пограничному пункту, но чиновница всякий раз игнорировала меня. В отчаянии я предпринял еще одну попытку уговорить ее. «Вы испытываете мое терпение!» Топнула она военным ботинком и, ткнув мне в лицо толстым пальцем, гневно произнесла. «Вам отказано, вы меня слышите? Это мое последнее предупреждение. Больше не беспокойте меня». Ее губы дрожали от негодования. Я вернулся под дерево и остаток дня провел в размышлениях. Бури противоречивых эмоций бушевали в моем сердце. Солнце уже клонилось к горизонту, и я заметил, что на пункт иммиграционного контроля заступает новая смена. Высокий пожилой сикх в аккуратном тюрбане такого же зеленого цвета, как и его форма. Чиновница показала сикху на меня, видимо, объясняя, что меня нельзя пускать в Индию, и армейский джип увез ее прочь. Не зная, что делать, я смиренно подошел к сикху, в глубине души отчаянно молясь, и протянул ему свой паспорт. «Прошу вас, позвольте мне въехать в вашу великую страну». Его голос прозвучал холодно и отстраненно. «Меня предупредили, что вы очень надоедливы. Я получил строгие указания не впускать вас. Предъявите требуемую сумму денег или отправляйтесь обратно». Со слезами на глазах я стал рассказывать ему о своей жизни и духовных поисках. Ради духовных сокровищ Индии я оставил все те блага, которые сулит американский образ жизни. Я, рискуя жизнью, добирался сюда автостопом из Лондона. Я очень хочу найти дорогу к Богу. Пожалуйста, будьте снисходительны ко мне. Я обещаю, что когда-нибудь принесу индийцам пользу. Поверьте, сэр, я еще пригожусь вашей стране. Пожалуйста, дайте мне шанс. На его глаза навернулись слезы. «Давай сюда свой паспорт». Уже темнело, поэтому сикх посмотрел его наскоро, не вчитываясь в то, что там написано. Затем он взглянул мне в глаза и сказал: «Иногда нужно прислушиваться к голосу сердца. Я верю тебе». Потянувшись к столу, он взял штемпель с деревянной рукояткой, коснулся им чернильной подушечки и сделал в моем паспорте оттиск, подтверждающий мое право на въезд в Индию. «Готово», — сказал он, закрывая паспорт и возвращая его мне. Ласково улыбнувшись, он положил мне на голову свою руку. «Сынок, да пребудут с тобой мои благословения. Желаю тебе найти истину, о которой ты плачешь. Добро пожаловать в Индию».